«Приготовить лимонада?» — спросила она, тут же прощая сестре ее жульнический трюк. «Да, пожалуйста», — кивнула Анна. «Довольно жарко для сентября, тебе не кажется?» Мария быстро разрезала несколько лимонов, выжала из них сок в кувшин и разбавила его водой, одновременно энергично размешивая сахар. Сестры выпили по два стакана, прежде чем снова заговорили. «Что ты тут делаешь?» — спросила Анна. «Ты хоть когда-нибудь прекращаешь работу?» «Я хочу, чтобы дом был в порядке к тому времени, когда отец останется один», — ответила Мария. «Я тут нашла несколько вещей, которые могут тебе пригодиться». Она показала на небольшую горку игрушек, куклы, флейта, даже детский ткацкий станочек. «Тебе они могут пригодиться так же скоро, как и мне», — вызывающе огрызнулась Анна. «Можно ведь не сомневаться, что вы с Маноле надеетесь продолжить род Вандулакис, как только поженитесь». Анна едва могла скрыть свою зависть к Марии. Эта фраза выдала всю ее обиду. Она и сама уже не рада была тому, что оставалась бездетной. Брошенная на стол кожура выжатых лимонов была не более бесполезной и горькой, чем сама Анна. «Анна, что-то не так?» Избежать этого вопроса было невозможно, хотя он и предполагал куда большую степень доверия между сестрами, чем прежде. «Ты можешь мне сказать, ты же знаешь, в чем дело?» Анна не имела ни малейшего намерения исповедаться перед Марией. Это было последнее, чего ей хотелось бы. Она приехала, чтобы повидать отца, а не откровенничать с сестрой. «Да ни в чем», — снова огрызнулась она. «Послушай, я, пожалуй, заскочу к Савине и вернусь попозже, когда отец будет дома». Когда Анна встала, чтобы уйти, Мария заметила, что у сестры вспотела спина, а тонкая ткань облегающего платья насквозь промокла. Анну что-то тревожит, это видно было так же отчетливо, как видны камни на дне прозрачного горного ручья. Но Мария понимала, что сестра не собирается говорить об этом. Может, Анна будет более откровенна с Савиной, и Мария после узнает, в чем состоит проблема. Много лет подряд все чувства ее старшей сестры были как на ладони, подобные афишам, висящим на каждом дереве и стене, афишам, сообщающим о времени и месте какого-нибудь концерта. Анна ничего не скрывала, а теперь она плотно замкнулась внутри себя, став скрытной и зажатой. Мария продолжала чистить и полировать еще с час или около того, пока не вернулся Георгис. И, наверное, впервые Мария, глядя на отца, не ощутила боли при мысли о скором расставании. Отец выглядел таким сильным для своего возраста. Мария на самом деле прекрасно знала, что он без нее проживет. Теперь отца не тревожили мировые проблемы, а общество друзей в деревенском баре избавит его от одиноких тоскливых вечеров. «Анна недавно заходила, — весело сообщила она, — и вернется скоро». «А куда это она отправилась?» — спросил Георгис. «Думаю, Савину повидать». В этот момент вошла Анна. Она тепло обняла отца, и они сели поболтать, а Мария занялась приготовлением напитков. Разговор прыгал с темы на тему. Чем занималась Анна все это время? Закончила ли она устройство обоих домов? Как Андреас поживает? Марии хотелось услышать от отца вопрос, счастлива ли Анна? Почему она так редко бывает в Плаке? Но это так и не прозвучало. И ни словом не была упомянута предстоящая свадьба Марии, ни единым словом. Час пролетел быстро, и Анна встала, собираясь уходить. Георгис принял приглашение побывать в Элунде в воскресенье, чтобы пообедать с дочерью, и они попрощались. После ужина, когда Георгис отправился в кофейню, Мария решила завершить еще одно дело. Она сбросила туфли, чтобы забраться на шаткий стул и дотянуться до самой глубины высокого буфета. В тот момент, когда Мария подняла ногу, она заметила на ступне странное пятно. На мгновение у нее остановилось сердце. При слабом освещении пятно было почти незаметным. Оно походило на легкую тень. Но если посмотреть на него с другой стороны, то небольшой участок сухой кожи был немного светлее, чем все остальное. как будто Мария немного обожгла ногу на солнце, и кожа начала шелушиться, оставляя светлый участок. Возможно, тревожиться было и не о чем, но Марию даже затошнило от испуга. Она обычно купалась поздно вечером, и в тусклом свете такое пятнышко могла не заметить много месяцев подряд. Мария решила, что попозже посоветуется об этом с Фатини, но отцу говорить пока что незачем. Им всем и без того есть о чем подумать в эти дни. Та ночь была для Марии самой тревожной в ее жизни. Она лежала без сна почти до рассвета. Конечно, ничего нельзя знать наверняка, и все же у нее почти не оставалось сомнений относительно этого пятна. Часы темноты тянулись с болезненной медлительностью, а Мария металась в постели, обуреваемая страхом. Когда она, наконец, заснула тревожным сном, ей приснилась мать и огромное бушующее море, качавшее островок Спинолонгу, словно тот был гигантским кораблем. Наконец пришел рассвет, давший Марии некоторое облегчение. Она собиралась пораньше побежать к Фатине. Ее подруга к 6 утра обычно уже бывала на ногах, мыла тарелки, оставшиеся с вечера, готовила еду для новых посетителей. Похоже, она работала больше, чем кто-либо другой в деревне. Это было нелегко в ее положении, потому что Фатине была уже на 7-м месяце беременности. «Мария, ты что тут делаешь в такую рань?» — воскликнула Фатине. Она уже поняла, у подруги что-то случилось. «Давай-ка выпьем кофе». Она оставила работу, и подруги сели за большой кухонный стол. «Что случилось?» — спросила Фатине. «У тебя такой вид, словно ты ни минутки не спала. Ты нервничаешь из-за свадьбы или тут что-то другое?» Мария посмотрела на Фатине. Тени под ее глазами были такими же темными, как нетронутый кофе в чашке. Глаза девушки наполнились слезами. «Мария, что случилось?» — Фатине потянулась к подруге, накрыла ее руку ладонью. «Ты должна мне сказать». «Вот что», — ответила Мария. Она встала и поставила ногу на стул, показывая на побледневший участок сухой кожи. «Ты это видишь?» Фатине наклонилась вперед, всматриваясь. Теперь она поняла, почему ее подруга была так встревожена этим утром. Из листовок, регулярно распространявшихся в плаке, все вокруг знали, как выглядят первые признаки лепры. Это действительно было очень похоже на один из них. «Что мне делать?» — тихо произнесла Мария, и слезы покатились по ее щекам. «Я не знаю, что мне делать». Фатине сохраняла спокойствие.